о дирижерской славе. С детства помню устаревшее теперь выражение «слава — это дым». Слава вообще сама по себе совсем теперь не дым, а вещь, имеющая большую ценность в современном мире. К славе стремятся все — представители самых разных наций, возрастов и социальных слоев. Слава ценна стала как-то сама по себе. В ней заинтересован не только ее носитель. Есть много людей, заинтересованных, например, в чужой славе, которую они надувают с целью получения славы для себя. Таковы современные исполнители, особенно дирижеры. Набивают цену играемой музыки. Раньше этого как будто бы не было. Например, Лист очень хвалил ту музыку, которую еще мало знали Шопена, Шумана, а уже Рубинштейн невероятно хвалил Бетховена, которого прекрасно и без него все знали, любители музыки. Таким образом, первый, Лист, хвалил новую чужую музыку, второй набивал цену себе, хотя и косвенно. Набивающие цену чужой музыки как бы приобщают и себя к грандиозности замыслов, философичности и прочим пустым словам, часто к музыке не имеющим отношения. Между прочим, совершенно не надо быть никаким философом, чтобы хорошо исполнить пятую симфонию Бетховена или страсти Баха. Соль тут совсем не в философстве. Неизвестно, что, впрочем, подразумевается музыкантами под этим словом. Раньше это делали самые обыкновенные музыканты, и не всегда даже с выдающимся дарованием. Сейчас то же самое, но раньше они скромно молчали, а музыка говорила сама за себя. Теперь же часто дирижеры говорят вместо музыки, которую они играют гораздо хуже того, чего она заслуживает. Контркультура. Сознательная профанация по злобе, ненависти или легкомыслию крупных культурных и художественных ценностей особенно достается нашей русской культуре. Достаточно вспомнить лозунги «сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и прочих с корабля, парохода современности». Ошибочно думать, что этот лозунг, над которым теперь посмеиваются, упразднен. Он существует, он руководство к действию. Разрезание живописных полотен Рериха для нужд молодого поколения художников. Великие произведения русской живописи лежат многими десятилетиями в запасниках, например, Нестеров на Руси. Рахманинов — фашизм в поповской рясе, Прокофьев — фашист, разгром и развал бесценных памятников архитектуры, развал русской хоровой музыки, одной из великих ветвей всей мировой музыкальной культуры. Традиция. Жизнь традиции достойна уважения и самого внимательного изучения. Традиция имеет способность возрождаться, заново воскресать. Примеров этому много. Одна из самых замечательных эпох в истории европейского искусства так и называется «эпоха Возрождения». Великое искусство только и возможно в опоре на великую традицию. Музыкальная жизнь в Москве и Ленинграде попала целиком в руки хорошо организованной группы энергичных дельцов из руководства Союза композиторов. Их искусственно надуваемый художественный авторитет обеспечивает им совершенно независимое положение и возможность, не будучи в сущности ответственными ни за что, диктовать свою волю государственным организациям и учреждениям, руководители которых их подчас панически боятся. Функционеры Союза давно превратили свои общественные должности, на которых они должны трудиться как бы безвозмездно, отдавать свой труд на пользу общества, в средства для своего творческого самоутверждения. Дошло дело до того, что некоторые функционеры Союза обслуживаются целым аппаратом, радиоредакторами, сотрудниками музыкального отдела ТВ, специальными информаторами в центральной печати, типа «В правде» или «Холшевникова в Ленинградской правде», продажные журналисты. Их сочинения в приказном порядке заполняют все музыкальные театры филармонии. «Союз-концерт» находится попросту у них в услужении. Я уже не говорю об издательстве «Советский композитор» или журналах «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь», абсолютно подконтрольных этим функционерам и занимающихся рекламированием их музыки, да и личности, и принижением всего остального музыкального мира. Талант определяет наличие творческой идеи, иногда даже неосознанной. Без нее нет талант, а есть лишь музыкальные способности, слух, память, знания, даже умение и хорошая выучка. Все это было и у Сальери. Внутренняя творческая идея часто ничего не имеет общего с умозрительными творческими декларациями, очень распространенными в последнее время, творческими платформами, заверениями и так далее. Творческая идея — это внутренний стимул созидания, подчас даже неосознанный самим художником, первопричина появления искусства, стрелка компаса, направляющая путь художника. Иногда, впрочем, художник может рационально, умозрительно изменять направление движения этой стрелки. Подобный случай мы имеем у Маяковского с его теорией социального заказа как творческого стимула. Об этом он сам хорошо сказал в поэме «Во весь голос». «Я сам себя смирял, становясь на горло собственной песни». Беспощадный человек Маяковский к другим и к себе. Есенин. Есенин — это не нытик, не слюнявый дряблый пьянчушка, не мещанин, поющий под гитару, каким его хотят изобразить люди из литературного цеха. Есенин — это великий поэт, чье сердце надрывалось от боли и тревоги за родную землю и родной народ. Вкус — это соединение простоты и выразительности, драматизм без крика, сердечность, душевность без сентиментальности, страдание души без фразеологизма, скорбь без нытья, естественность в произношении слова, чувство меры во всем. Трагичность заключается в самом факте быть русским художником в любом виде искусства. Чувство абсолютной ненужности, полное равнодушие народа, существуешь ты или нет. У народа нет отношения восторга к своим художникам. Это наверняка нет сознания того, что они избранные люди. Не знаю, правда, хорошо это или плохо, но это так. Хорошо лишь художникам, обслуживающим сословия и выделяющим их из общенародной массы как избранников. Сословие или буржуа, или национально избранных, или по признаку политических убеждений, или по цеховым признакам, поэты избранные, музыканты тоже и так далее. Быть русским художником, художником русской нации, без чувства высокомерного избранничества, несчастье, трагическая судьба. Никому такой художник не нужен, ибо нации русской больше нет. Мысль, к которой приходишь на старости лет, и не из своего жалкого опыта, а из опыта всей русской культуры. Кто же поддержит тебя? Кто укрепит твой дух?